Глава 27. Покой. Мы обернулись, осмотрелись, но никого не увидели, а голос доносился будто отовсюду. «Кто посмел?» — эхом повторился голос. «Мы ищем выход с этого уровня изнанки», — громко ответил я. «Вы можете нам помочь?» «Кто вы такие?» «А вы кто? Может, покажетесь, и мы нормально поговорим?» «Убирайтесь!» Эхом разнесся злобный голос. «Пошли, не нравится мне здесь», сказал Ленц и посеменил к выходу. «Нет, я очень хочу посмотреть, кто здесь такой дерзкий. И у меня была такая возможность, раз уж я восстановил запасы энергии». Обратился к источникам воды. В корнях дерева протекали многочисленные жилы, по которым струился древесный сок, большей частью состоящий из воды. Жилы обтекали коридор, и с их помощью я увидел скрытое за стенами помещение в самом конце коридора и направился туда. «Ленц, ты со мной?» – обратился к волку. «Угу», – неохотно ответил он и побрел следом. Мы дошли до конца коридора. Здесь была ровная стена без магических светильников. «Выходи, иначе я разрежу эту стену, и у тебя появится новая дверь», — твердым тоном указал я. «Да как ты смеешь?» — снова раздался злобный голос. «Уж очень хочу познакомиться», — съязвил я. «Считаю до трех, и водное лезвие разрежет эту стену. Раз. Два. Да стой ты!» – стушевался оппонент. «Выхожу я. Подожди». «Два с половиной», – улыбчиво сказал я. Внезапно, прямо рядом со мной открылась крошечная дверца. Высотой она доходила до моих колен. Мы с Ленцем переглянулись. Неужто такое маленькое существо могло создать столько шума? Оказалось, что так, поскольку из дверцы вышел крошечный гном высотой не больше 30 сантиметров. «Какой крошка!» – не удержался и прокомментировал Ленц. «Да, а самомнение ему не занимать», – поддержал я, смотря на хмурого гнома с зеленой бородой. «Что вам надо?» – буркнул он, и его щеки покраснели, как у помидора. «Портал ищем в мир людей. Может, подскажешь?» – спросил я, ни на что не надеясь. Гном шумно выдохнул и сделал крайне задумчивый вид. «А что мне за это будет?» – поинтересовался он и застучал ножкой по деревянному полу. «Так ты правда знаешь, где портал?» – уточнил я, не выказывая удивления. «Да, у меня есть камень порталов, одноразовый. Что предлагаете на обмен?» «Макры?» «Фу, этого добра у меня полно. Есть еще варианты?» «Тебя как вообще зовут? А то уже что-то требуешь и даже не представился», — рычащим тоном сказал Ленц. «Гарпин меня звать. А какая разница? Мы с вами обменяемся и больше не увидимся, надеюсь. Не люблю гостей». «И то верно», — проговорил я. «Не хотел бы я еще раз в этом мире изнанки оказаться». «И я», — поддержал Ленц. «Так слушай, ты лучше скажи, что тебе надо, а мы уж придумаем, как достать», — предложил я гному. Такой вариант был куда проще, нежели нам самим наобум предлагать ему непонятно что. Ведь мы мало что знали об этом мире. «Клубничку хочу», — признался гном. «И где ее раздобыть, в тропическом лесу?» — спросил я, не скрывая скептицизма. Казалось, что гном назвал клубнику только, чтобы отвязаться от нас. Ведь на самом деле в подобных условиях она не растет, как я помнил из своего опыта в другом мире. «Зиранка выращивает. Она в 3 километрах отсюда живет. Вот к ней можете исходить». «Ее в таком же баобабе искать», — уточнил я. «Нет, она в подземной деревне живет. Я сам там раньше жил, но уж больно не люблю общаться, а клубнику люблю. там пещера будет. Найдете. Ну, хорошо. Тогда договорились. Вот и славно. Буркнул гном и захлопнул перед нами дверь. «Какой-то он странный», – прокомментировал Ленц. «Угу. Типичный социофоб». «Что?» «Неважно», – отмахнулся я. «Пошли искать эту деревню. Ты понял, в какую сторону нам идти?» «Нет, но примерно понял, о какой пещере идет речь. Видел мельком». «Тогда ты снова за проводника». Мы вышли из Баобаба, и я еще раз осмотрел обгоревшее дерево. Видимо, на этом месте была потайная дверь, поэтому оно и было таким ровным, что идеально подходило для моей схемы. Но раз уж мы нашли способ попроще, придется идти за клубникой. Ну, гном хотя бы шампанского с конфетами к ней не попросил. Уже хорошо. А иначе я бы долго смеялся. Пещеру нашли к полудню. Сперва Ленц привел нас не туда, и мы потратили несколько часов на обыск пустого грота. А оказалось, все куда проще. Рядом с быстротекущим ручьем в скале находился вход в пещеру, и мне снова пришлось идти, согнувшись, поскольку он не был рассчитан на таких высоких людей. Здесь все было покрыто мхом, а над головой сияли такие же зеленые магические светильники. «Вы кто такие? И как прошли через защитный артефакт?» – пропищал издалека гномий женский голосок. «День добрый. А мы некую Зирану ищем. Есть у вас такая?» Сразу перешел к делу я. «Есть. И что надобно от нее?» Гномиха подошла ближе, и я смог рассмотреть ее. Зеленое платье, сделанное из какой-то местной листвы, прикрывало почти все тело. Такой же зеленый чепчик закрывал седые волосы. Мы от Гарпина. «А, помню этого старого хлыща. Думала, что помер давно. Да к чего ему надо?» «Клубники. Говорит, у Зираны растет». «Растет», подтвердила гномиха. «А что взамен предложите?» «А что надо? Я уже представил, что таким образом мне придется отнюдь не один пункт обмена пройти, пока кто-то из гномов не согласится принять в оплату макры». «А что есть?» спросила она и уперла руки в бока. «Макры от огненных муравьев. Надо?» «Один макр на одну ягоду». «Ну, у вас и цены!» возмутился я и принялся торговаться. «Один макр за три ягоды». «Один за две». «Один за три. И я покажу, где сокровищница матки муравьев». Крошечные глаза гномихи расширились, и она пробормотала. «А, я сейчас вернусь». И она скрылась где-то в тоннеле. Мне надоело стоять, пригнувшись, и я присел в позе лотоса. И так сидел, пока гномиха не вернулась с подкреплением из пяти хорошо сложенных гномов. «Покажи нам сокровищницу, и мы дадим тебе столько клубники, сколько сможешь унести». А вот это предложение мне уже понравилось. Тем более, остатки сокровищницы я никак не мог утащить с собой, как бы ни хотелось. На выходе из пещеры с облегчением разогнулся. Но не привык я к настолько низким потолкам. Мы отвели пятерых гномов к уничтоженному муравейнику, и радости их не было предела. Четверо остались тут, а пятый вернулся с нами в пещеру. На удивление, он очень быстро передвигался на своих коротких ногах. Там нас встретила та же гномиха, которая и оказалась Зираной. Она выдала нам две глубоких корзинки с большими ягодами клубники, каждая из которых была как моя ладонь. Половину мы с Ленцем честно съели по пути к Баобабу, а вторую половину отдали Гарпину. «Ого! Как вы так много выпросили!» Удивился старый гном. «Уметь договариваться надо», уклончиво ответил я. «Этого я не умею. Сейчас принесу ваш камень». Он отнес корзинку клубники в свою комнату внутри дерева и вынес небольшой зеленый кристалл. «И как им пользоваться?» спросил я, рассматривая новое приобретение. «Представь место, где хочешь оказаться». «Тонкое место». «Угу». Буркнул гном и снова закрыл передо мной дверь. «Ну что, готов свалить отсюда?» Иронично спросил я у Ленца. Но волк не успел ответить, как рюкзак снова задрожал. На этот раз достать заваленный макрами трактат стало целым испытанием, но все же вышло, и Морф даже не жаловался. Нечем ему пока было жаловаться. На первой странице был снова нарисован монстр, совершенно не похожий на предыдущих. «Значит, сначала убиваем его, отрезаем рот, а потом домой. Дай знак, если согласен». Обратился я к трактату. «Да, мне нужны его губы и язык». Появилась надпись, а следом за ней и примерная карта, как найти этого самого монстра. «Далековато, но что не сделаешь для друга», произнес я и закрыл книгу. На этот раз не стал убирать морфа в рюкзак, нес в руках. Правда, по пути мы убили 4 опасных монстров с помощью тех же проклятых капель воды. На местных созданиях они прекрасно работали. Искомого монстра нашли спящим в тени высокого дерева. Я хотел использовать водное лезвие, чтобы на этот раз не повредить нужную плоть. Но тварь проснулась раньше. Словно и не спала, она поднялась на задние лапы и набросилась на меня. Я увернулся, создавая перед собой новое оружие. И ледяное копье полетело прямо в тушу монстра. Прошло сквозь туловище, но ни на миг не остановило его. Прошло словно нож по растаявшему маслу. И крови не было. Что за мистика такая? «Целься в голову», – посоветовал Ленс из соседних кустов. «Лучше бы помог», – крикнул я, уворачиваясь от очередной атаки. «Да он больше меня в 3 раза!» «Это мне перевертыш говорит?» Снова уклонившись, я создал водяное лезвие. Промахнулся. «Черт! Отвлеки его!» – крикнул я волку. «Как?» «Да как угодно!» – ответил я, отдаляясь от наступающего монстра. Ленс выбежал из кустов и зарычал на монстра. Тот сразу переключил внимание на него и попытался догнать столь дерзкую добычу. А я тем временем скостовал очередное водное лезвие и запустил его в монстра. Наконец-то. Попал. Твари отсекло голову, и она кубарем покатилась по земле. Я поспешил догнать, вооружившись адамантиевым ножом. Процесс вырезания губ и языка по четкой инструкции трактата оказался не самым приятным. Особенно, когда он попросил приложить вырезанную плоть к обложке и обильно залить кровью монстра, что я и сделал, изрядно испачкавшись. Как я выгляжу?» Первое, что спросил Морф, когда плоть приросла к обложке. «Как зловещая книга!» Съехидничал я. «Теперь у тебя налитые кровью губы. Прямо в цвет глаза». «Ох, как же давно я молчал!» «Потом поговоришь. Сейчас надо выбираться», сказал я и достал портальный камень. Нужно было представить тонкое место. Аналогичная ситуация произошла у меня с Мариссой, когда мы выбирались из ее мира с помощью морских гарпий. Поэтому я сразу представил пляж возле кланового особняка. И это сработало. Перед нами открылся светящийся зеленый портал. И в тот же миг меня вместе с книгой засосало внутрь. А Ленс полетел следом. Меня выбросило на знакомом пляже. Здесь было раннее утро, но ветер уже бушевал, разгоняя черный песок. «Ну и холодрыга», прокомментировал Ленс и отряхнулся от песка. «Самое время обращаться в хладнокровную саламандру», усмехнулся я. «Вот прямо здесь?» «А кого ты стесняешься?» Я демонстративно осмотрелся. На пляже никого не было. «Ну ладно». Волк начал обращаться. Сперва втянулась шерсть, а кожа приобрела синий оттенок. Вывернулись кости и мышцы, удлинилась морда. Он начал уменьшаться в размере. Зрелище было не из приятных, но мне не привыкать. Ведь во время войны каких только тварей не создавали некроманты, совмещая трупы всевозможных животных и людей. Ленс обратился, и даже голос его изменился. Стал более пескучим. «Ну как я тебе?» «Вполне мило», — ответил я и поднял с песка небольшую саламандру. Голубое существо было не больше 30 сантиметров в длину. Я посадил его себе на плечо и направился к дому. Постучался в ближайшую дверь, которая служила черным ходом для слуг. Почему-то ее всегда держали закрытой. Я совсем не удивился, когда дверь открыл Виктор. А вот он посмотрел на меня выпученными глазами, словно призрака узрел. «Ваше сиятельство, не ожидал вас увидеть. Пора бы привыкнуть, что я прихожу в самое неожиданное время». «Да, верно сказано. Ваша семья как раз готовится к вашим похоронам». «Что?» Тут я уже не смог скрыть удивление. Меня не было каких-то двое суток, а они уже хоронить собрались. Совсем офигели. «Вас не было 2 недели, и поиски оказались безуспешны», пояснил Виктор. «Серьезно? Я предполагал, что в некоторых мирах изнанки время течет иначе, но не ожидал, что разница может быть столь существенна». «Да, ваше сиятельство, пройдемте. Ваш отец будет рад. И госпожа Виктория, а то она места себе не находит последнее время». Я поспешил подняться в кабинет отца. Зашел без стука. И он тоже посмотрел на меня, как на привидение. Лицо его выглядело бледным, болезненным. «Отец, ты правда меня хоронить собрался?» — спросил я первое, что пришло на ум. Глава клана поднялся. Он отвел взгляд и пробормотал. «У меня точно не галлюцинации?» «Нет же». Я скинул рюкзак, положил книгу на стол и подошел к нему. «Живой он. Я подтверждаю», — внезапно заговорил трактат. «Да, живее всех живых», — поддержал Ленц. «Уже и книги говорят. Я, наверное, совсем свихнулся», — устало произнес отец. «Нет же, вот он я», — сказал я, вплотную подойдя к отцу. Он посмотрел мне в глаза. Кажется, что за время, пока меня не было, он потерял по меньшей мере 10 кг. Неужто все дело в моем исчезновении? Мне было сложно в это поверить. Отец молчал, словно не мог поверить, что я в самом деле не привидение. Ситуацию разрешила Вика. Она ураганом ворвалась в кабинет, а за ней следом Юля, Мариса и Иван. Сестра бросилась мне на шею и зарыдала. «Я думала, что больше никогда тебя не увижу». Отец тут же взбодрился, и на его лице промелькнула легкая улыбка. «Где ты был? Мы переживали», — спросила Юля. «Даже Мариса не смогла тебя найти», — дополнила Вика. «А она что только не пробовала». Я посмотрел на бывшую русалку, но она лишь улыбнулась и пожала плечами. Было радостно вернуться домой. Так меня никогда не встречали. Ни одна из моих любовниц не высказывала столько эмоций, сколько сейчас было написано на лице одной только Вики. «Нужно собрать весь клан в честь твоего возвращения», — внезапно взбодрился и предложил отец. «Сергей, так где ты пропадал? Расскажи нам», — попросила Вика, успокоившись. «Мы были в изнанке, на 3-м уровне», — вместо меня ответил трактат. «С каких пор он говорит?» — удивилась Юля. «С тех самых, когда я приделал ему рот», — усмехнулся я. «А это Ленц, он перевертыш». Я снял с плеча саламандру и продемонстрировал девушкам. «Какой милаха», — сказала Юля и взяла его на руки. Она начала гладить саламандру, словно это был котенок, а не опасный высокоуровневый монстр, к тому же еще и разумный. «Чуть ниже почеши, пожалуйста», — попросил Ленц девушку. «Да, вот тут. Кайф». «Ты ему понравилась», — сказал я Юле. «Сергей, переодевайся и спускайся на завтрак. Там нам все и расскажешь, хорошо?» — предложил отец, чтобы развеять сложившуюся вокруг меня суматоху. «Конечно, отец», — улыбчиво ответил я. Ваня все это время стоял в сторонке, но и он был рад меня видеть. «Господин, вы живы?» «Да, Вань, ты, смотрю, возмужал за эти 2 недели». «Уроки магии от Марисы помогли. Она любезно согласилась мне помочь в этом нелегком деле. Давайте я провожу вас в комнату и подготовлю чистые вещи». «Буду премного благодарен». Мы разговорились, пока шли. Я спрашивал Ваню об обучении магии, и он охотно делился. «Граф, я должен вам еще кое-что сказать», – прошептал Иван, когда мы зашли в мою комнату. «Слушаю». Я насторожился. «Ваш отец плох последнее время. Говорит сам с собой. От целителей прячется. Причем ото всех. Что от Белодонновых, что от приезжих». «Думаешь, это известие о моей смерти так его подкосили?» «В том-то и дело, что нет. Понимаете, с моим покойным отцом происходило нечто подобное. Я не берусь утверждать, но мне кажется, вам лучше знать, на что это похоже». «На что же?» «Существует такое проклятие, от которого не может избавить ни один целитель. Хотя, скорее, это болезнь, от которой медленно умирает мозг. Человек начинает терять рассудок. Называется оно проклятием забвения. Не слышали?» «Не слышал. Ты можешь найти мне больше информации?» «Да, поищу в вашей родовой библиотеке. Мне как раз вчера туда открыли доступ. Решили вырастить из меня боевого мага, раз...» «Раз меня нет?» Закончил я предложение вместо него. «Да». Ваня отвел взгляд. «Но вы не представляете, насколько я рад, что вы вернулись, и теперь все сложится иначе». Я принял душ и переоделся в чистый костюм. «За дверью кто-то стоит», — вдруг сказал лежащий на моем столе трактат. «Кто?» «А мне откуда знать? Сам посмотри. Я же не всевидящее око». «Значит, пришлем тебе еще один глаз. Зеленый», — усмехнулся я. Подошел к двери и открыл ее. «Ой!» — испугалась Юля. «Ай!» — запищал в ее руках Ленц, которого она случайно сжала от испуга. «Спасибо, что вернула его», — сказал я и забрал друга из ее рук, а затем усадил на плечо. «А, да пожалуйста, я тут спросить хотела». «Так спрашивай», — улыбчиво ответил я и посмотрел прямо в ее бездонные голубые глаза. «Мой макар еще у тебя?» «Да, в рюкзаке». «Ты сможешь провести обряд сегодня? Пожалуйста». «Я не успел воскреснуть, а ты уже что-то от меня хочешь», — иронично отозвался я. «Прости». Юля опустила взгляд в пол. «Ничего, я все понимаю. Давай после ужина, хорошо?» «А почему не днем?» «Можем не успеть. Ты, скорее всего, потеряешь сознание от боли и проспишь до утра». «Ладно. И, кстати, я очень рада, что ты жив». Я улыбнулся ей. «Правда рада». Она улыбнулась в ответ. Внезапно из коридора вышла тетя Юля. «Сергей, а я тебя ищу», — сказала она вместо приветствия. «И я вас рад видеть, Елизавета Павловна». «Мы можем поговорить наедине?» По ее выражению лица я понял, что дело серьезное и безотлагательное, раз она поспешила найти меня сразу, как узнала о возвращении. «Проходите в мою комнату», — пригласил я ее. «Вань, проводи, пожалуйста, Юлю на завтрак, а я скоро присоединюсь». Закрыв дверь, обратился к главной целительнице среди Белодонновых. «Так что случилось?» «Ваш отец умирает».